Глава третья. Стресс. Стресс был и остается неотъемлемой составляющей нашей жизни. У современного человека нет необходимости самому добывать пищу и защищаться от диких животных. Но не меньший стресс вызывает ускоряющийся ритм жизни, постоянная нехватка времени и невообразимый для древних людей масштаб информационного потока. А еще случаются конфликты на работе и в семье, болезни или потеря близкого человека. Подобные события неизбежно вызывают ответную стрессовую реакцию организма. Согласно теории стресса Ганса Силье, можно выделить два вида стресса — благоприятный или эустресс и негативный — дистресс. Эустресс способствует адаптации организма к новым условиям и увеличивает его функциональный резерв. А вот дистресс — это как раз и есть то разрушительное состояние, которое мы в обиходе называем стрессом. Но для простоты изложения я позволю себе остаться в рамках бытовой терминологии и продолжу разговор о стрессе, подразумевая, как вы уже поняли, разрушительный для организма дистресс. Стресс запускает в организме каскад физиологических реакций. Прежде всего, он приводит к дисбалансу в работе вегетативно-нервной системы, поскольку увеличивается активность ее симпатического отдела. При этом в кровь выбрасывается слишком много гормонов стресса — адреналина и кортизола. Кстати, известно, что мужчины острее реагируют на стресс. У них в этот момент можно отметить в крови более высокий уровень кортизола. Проследим реакцию на стресс дальше. Чем все это угрожает сердечной мышце? Длительная и чрезмерная активность симпатической нервной системы приводит к гормональным сбоям. Активируется ренин, ангиотензин, альдостероновая система, РААС. Гормоны РААС запускают воспаление и, соответственно, образование фиброзной, то есть рубцовой ткани в предсердиях, а это прямой путь к фибрилляции предсердий. Как при остром, так и при хроническом стрессе поднимается артериальное давление и повышается возбудимость сердечной мышцы, что может спровоцировать приступ ФП. К тому же повышенное давление и избыточная реакция организма на острый стресс резко ухудшает переносимость симптомов фибрилляции предсердий. Но аритмия и сама по себе провоцирует стресс. На ее фоне у человека возникает внутреннее беспокойство, страх за свою жизнь. Получается замкнутый круг. И наша задача — его прервать, научившись управлять своими реакциями на стресс. Эмоции и фибрилляция предсердий. В одном небольшом исследовании, опубликованном в 2014 году авторитетным медицинским журналом JACC, было показано, что по эмоциональному состоянию человека можно достаточно точно предсказать развитие приступа фибрилляции предсердий. По результатам наблюдения за 95 участниками выяснилось, что такие эмоции, как грусть, страх или злость, увеличивают вероятность приступа в тот же день на 500%. И наоборот, умиротворенное состояние, ощущение человеком счастья снижали вероятность приступа на 85%. Имеются данные и о том, что негативные эмоции повышают вероятность рецидива после электрической кардиоверсии, а также после катетерной абляции. А что такое эмоции? Благодаря достижениям современной нейронауки мы уже знаем, что наши эмоции — это не что иное, как коктейль из гормонов и нейромедиаторов. И человек способен изменять состав этого коктейля. Все дело тут в нейронных путях, которые прокладываются в головном мозге. Оказывается, можно сойти с привычного маршрута и проложить новый, то есть изменить набор эмоций, которые мы испытываем в типовой ситуации. Конечно, этот процесс требует определенных усилий и времени, но это возможно. Каждый из нас способен изменить свои реакции на внешние негативные раздражители, а значит, и снизить многие риски для здоровья. Ведь источник проблем — не сами раздражители как таковые, а избыточная реакция на них нашего организма. Несложные, но действенные техники управления эмоциями помогают контролировать реакции организма на стресс. Управление стрессом. Уровень стрессоустойчивости у всех различается. Одни и те же события будут восприниматься разными людьми по-разному. Но и наше личное восприятие стресса не всегда одинаково. Оно зависит от физического и душевного состояния на данный момент времени. Попытки справиться со стрессом с помощью алкоголя, курения, сладостей или даже наркотических препаратов только ухудшают ситуацию. А в случае фибрилляции предсердий еще и повышают риск срыва ритма. Стресс может лишить нас сна, а бессонница — усугубить ситуацию. Кажется, что выхода нет, но он есть. Мы можем научиться управлять стрессом, ослабляя выраженность ответа нашего организма на него. Во-первых, для снижения уровня стресса крайне важны полноценный сон, регулярная физическая активность и сбалансированное питание. Во-вторых, давно и неоднократно доказали свою эффективность медитативные техники и дыхательные практики. То, как мы дышим, влияет на то, как мы себя чувствуем. Управление дыханием, которое используется в многочисленных дыхательных техниках, помогает активировать парасимпатическую нервную систему, снизить уровень гормонов стресса и расслабиться. Дыхательной гимнастикой можно заниматься и на рабочем месте, и в общественном транспорте. Научитесь, к примеру, использовать технику удлиненного выдоха. Для этого, лучше в положении сидя, нужно вначале сконцентрироваться на дыхании в привычном ритме. Затем сделать вдох, считая про себя до трех, и затем продолжительный выдох, считая до шести. Упражнение занимает всего несколько секунд и хорошо интегрируется даже в самый плотно распланированный день. Другой вариант. Можно просто сконцентрироваться на дыхании и считать свои вдохи и выдохи. Или использовать дыхательную технику по схеме 4-7-8. Йоговское дыхание. Медленно, в положении сидя или лежа, выдохните весь воздух из легких. Медленно вдыхайте через нос в течение 4 секунд, пока легкие не наполнятся полностью. Задержите дыхание на 7 секунд, оставаясь расслабленным. Теперь энергично и шумно выдыхайте через открытый рот в течение 8 секунд. Повторите комплекс 4 раза. Поначалу может быть сложно задержать дыхание на 7 секунд или длительно выдыхать. В этом случае можно сократить время наполовину, сохранив соотношение между фазами. В-третьих, можно снять напряжение нервной системы через мышечное расслабление. Для этого можно принять теплую ванну или посетить сеанс массажа с использованием эфирных масел. Некоторые из техник мышечного расслабления даже подтверждены экспериментально. Одной из таких техник является прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону. Еще в 1920-х годах американский врач и ученый Эдмунд Джекобсон, измеряя тонус мышц и сопоставляя его с эмоциональным состоянием пациента, обнаружил взаимосвязь между мышечным и эмоциональным напряжением. Он заключил, что пребывание в состоянии непрерывного стресса вызывает у человека хроническое мышечное напряжение. Эволюционно наш мозг привык расценивать мышечное напряжение как сигнал об опасности. А поскольку опасности во внешней среде обычно в этом случае не существует, то наше сознание начинает искать источник опасности внутри себя и находит в виде тревожных мыслей и страхов, что еще больше увеличивает уровень стресса и мышечное напряжение. Таким образом, снимая мышечное напряжение, мы как бы сообщаем мозгу: «Все в порядке, опасности нет, можешь расслабиться». Джекобсон создал простую и эффективную программу упражнений для снятия эмоционального напряжения, когда путем сознательного напряжения и расслабления определенных групп мышц достигается состояние глубокой релаксации всего тела. В домашних условиях можно начать с такого упражнения, сокращенный вариант мышечной релаксации по Джекобсону. Сядьте расслабленно. Займите удобное для вас положение. Положите руки на бедра и почувствуйте, как подошвы ног касаются пола. При выполнении последующих движений делайте вдох в момент напряжения мышц и выдох во время расслабления. Упражнение начинается с рук. сожмите кулаки и согните руки. Тем временем напрягите обе руки от плеч до кистей. Удерживайте напряжение в течение 5-7 секунд. Теперь расслабьтесь. Сделайте паузу и постарайтесь еще больше расслабить мышцы в течение последующих 20-30 секунд. Далее работаем с лицом. Напрягите его. Затем по очереди напрягайте лоб, брови, губы, нижнюю челюсть. Затем расслабьте все лицо полностью. Чтобы напрячь шею, опустите голову на грудь. Пропустите это упражнение, если у вас есть проблемы с шейным отделом позвоночника. Удерживайте напряжение в течение 5 секунд. Затем расслабьтесь. Теперь сосредоточьтесь на животе. Напрягите пресс и сосредоточьтесь на этом состоянии. Через несколько секунд расслабьте живот. Теперь постарайтесь еще больше расслабиться. Поднимите плечи и задержитесь в этом положении на 5 секунд. Затем опустите плечи и расслабьтесь. Наслаждайтесь предстоящей релаксацией. В конце напрягите мышцы ягодиц и бедер и подтяните пальцы ног вверх. Задержитесь в этом положении на 5 секунд. Затем расслабьтесь. Оставайтесь расслабленными и попытайтесь расслабиться еще глубже. Сознательно вдыхайте и выдыхайте медленно и глубоко. Вы можете расслабиться и понаблюдать за своими ощущениями и мыслями, позволяя им приходить и уходить. Теперь приготовьтесь закончить упражнение. Сначала подвигайте руками, потянитесь и снова почувствуйте, как обе стопы твердо стоят на полу. Откройте глаза. Не торопитесь вернуться в здесь и сейчас. Много стресса — это сколько? Можно ли объективно измерить уровень стресса? В каких случаях мы можем говорить о его повреждающих последствиях, а в каких это делать рано? Пока точного ответа на эти вопросы нет. В качестве ориентира можно использовать показатель вариабельности сердечного ритма. Он отражает неравномерность сердцебиений. Этот параметр начали использовать в годы бурного развития космонавтики, чтобы отслеживать функциональное состояние и уровень стресса космонавтов. Сегодня понятие вариабельности сердечного ритма знакомо и спортсменам, и тем, кто следит за здоровьем своего организма с помощью мобильных устройств. Сердце здорового человека всегда бьется с неравномерными промежутками, то быстрее, то медленнее, и это нормально. Это происходит потому, что сердце постоянно реагирует на внутренние сигналы тела и на внешние требования окружающей среды. Вариабельность сердечного ритма отражает способность организма приспосабливаться к внешним и внутренним воздействиям, то есть это хороший и нужный показатель. При низкой вариабельности можно говорить о невысокой стрессоустойчивости организма. Многие пациенты пугаются, прочитав в описании к ЭКГ «синусовая аритмия». Но это как раз и есть показатель неравномерности, то есть вариабельности сердечного ритма. Иными словами, свидетельство того, что организм находится в хорошем функциональном состоянии. Хотя мы и не знаем до конца, как объективно судить об уровне стресса, нам известно нечто куда более важное, а именно то, что вероятность нежелательных последствий зависит от нашего отношения к стрессу. В США в рамках исследования National Health Interview Survey людям, в числе прочих, задавали два вопроса. Подвергаетесь ли вы сильному стрессу? Думаете ли вы, что это вредно для вас? Неудивительно, что среди тех, кто сообщал о высоком уровне стресса, как правило, многие страдали сердечными заболеваниями и быстрее умирали впоследствии. Но ученые не нашли такой корреляции у людей, которые, судя по ответам на второй вопрос, не считали, что стресс им вредит. Как вам такой поворот? Если вы все же решились научиться управлять стрессом, для этого существует большое количество разных техник. Лучше всего попробовать несколько из них и постараться интегрировать понравившиеся в ежедневную рутину. Залог любого успеха — это регулярность. Чем регулярнее выполнять упражнения, тем лучше они работают.